Брекенридж был уже в столовой, из-под гипса на руке у него выглядывали только пальцы. До меня донеслись его слова. «Перелом, ерунда, как на собаке заживет. Я с таким четверть тайма отыграл один раз. Погодите, я ему еще задам». В этом я сомневался. Сюдзюми еще куда ни шло, но не это горилла. Этот даже не способен был понять, насколько сержант выше его класса. Конечно, он мне сразу не понравился, этот сержант. Однако надо отдать ему должное. Завтрак был отличный. С едой здесь всегда было хорошо. И безо всякой чепухи, как, например, в школе. Там всегда, пока сидишь за столом, измучаешься от разных там манер. А тут хоть вывали все на стол, да языком слизывай, никто тебе слова не скажет. За завтраком было просто здорово, потому что лишь во время еды никто не пытался погонять. Меню завтрака было вовсе не таким, к какому я привык дома, а штатские работники столовой небрежными жестами швыряли на стол тарелки. Маму все это заставило бы побледнеть и удалиться. Однако еда была горячей, обильной, да и с готовками все было в порядке. Я съел раза в 4 больше, чем обычно, и все запивал кофе со сливками и грудами сахара. Да я бы и акулу сейчас съел вместе со шкурой. Дженкинс с капралом Бронски явились, когда я принялся за второе. Они на минуту задержались у отдельного столика, за которым завтракал Зим. Затем Дженкинс свалился на свободный стул возле меня. Выглядел он здорово потрепанным. Бедный, измученный, еле дышит. Я обратился к нему. «Слышь, давай хоть кофе тебе налью». Он покачал головой. «Ты бы лучше пожевал немного», — настаивал я. «Хотя бы омлета, он легко проскакивает». «Нет, не могу». «Ух, скотина, распротакает это так-то и этак». Он принялся вполголоса монотонно чистить на все корки Зима. «Я ведь только попросил позволения пропустить завтрак, чтобы немного отлежаться. Бронский мне не позволил, сказал... Нужно явиться к ротному командиру. Но я явился и сказал ему, что болен. Я сказал ему. Он только лоб мой пощупал, да еще пульс, и сказал, что сигнал к медосмотру в 9 часов. Даже не разрешил вернуться в палатку. Крыса. Подловлю его как-нибудь темной ночью». Я все равно поделился с ним омлетом и отлил ему кофе. Теперь он начал есть. Сержант Зим закончил завтрак раньше всех и по дороге к выходу остановился у нашего стола. «Дженкинс!» «А, я, сэр!» «В 9 часов явиться в санчасть и показаться доктору!» Дженкинс скотанул желваками на скулах, но ответил тихо. «Мне не нужны никакие таблетки, сэр. Можно я сам как-нибудь?» «В 9 часов это приказ!» Зим ушел. Дженкинс опять принялся нудно ругать его. Наконец он умолк, подцепил на вилку немного омлета и сказал более внятно. «Представить себе не могу, что за мать родила его на свет. Только поглядеть бы на нее. Да была ли вообще у него мать?» Вопрос был чисто риторический. Однако ответ на него все же последовал. По другую сторону нашего стола располагался капрал-инструктор. Он уже слопал свой завтрак и курил, в то же время ковыряя в зубах. Оказывается, он все отлично слышал. «Дженкинс!» «А, сэр?» «Ты что, не знаешь, что такое сержант?» «Ну, я еще только учусь. У них не бывает матерей. Спроси, тебе всякий рядовой обученный скажет». Он пустил струю дыма прямо в нас. «Сержанты размножаются делением, как и все прочие бактерии».